почему Ананси ест мух, бабочек и комаров. Однажды муха, бабочка и комар отправились вместе на охоту. В лесу им попался паук Ананси. «Мы тебя съедим!» – сказали они и схватили паука. Завязалась борьба. Но Ананси был сильнее, чем казался, и они втроем не могли с ним справиться. Боролись они, боролись, наконец решили отдохнуть. И тогда Ананси спросил: «Почему вы напали на меня?» «Мы голодны», – отвечали муха, бабочка и комар. «Ты же знаешь, что всем надо есть!» «Я ведь тоже хочу есть! Почему же я не могу съесть вас?» «Ты не так силен, чтобы одержать верх над нами», — сказали они. «Но и вы не так сильны, чтобы справиться со мной», — сказал Ананси. «Давайте заключим сделку. Пусть каждый из вас придумает какую-нибудь историю. А если я вам не поверю, пожалуйста, ешьте меня. Потом я тоже кое-что вам расскажу. Но если вы скажете, что я соврал, тогда я съем вас». Все согласились. Первой начала бабочка. «Прежде чем я появилась на свет», — рассказывала она, — «мой отец переселился на новую землю. Но в этот самый день он садовым ножом поранил себе ногу и не мог работать. Тогда я вскочила, расчистила землю от леса, подготовила ее под посев, засеяла, прополола, собрала урожай и сложила его в амбар. И когда через несколько дней я родилась, отец мой был уже богачом». Бабочка, муха и комар посмотрели на Ананси, ожидая, что он скажет: «Этого не может быть». И тогда они съедят его. Но Ананси сказал: «Какой правдивый рассказ! Это все так и было». Затем стал рассказывать комар. «Когда мне было 4 года, — сказал он, — я мирно сидел в лесу на слоне, которого только что убил. Настроение у меня было прекрасное. Мне захотелось поиграть. Тут я увидел, что по лесу крадется леопард. Я погнался за ним и только хотел схватить его, как он обернулся и разинул пасть, чтобы проглотить меня. Я быстро просунул руку ему в глотку и схватил его изнутри за хвост, потом подтянул к себе и вывернул наизнанку. А леопард только что съел овцу, и теперь овца оказалась снаружи, а леопард был внутри. Овца вежливо поблагодарила меня за услугу и принялась щипать траву». Комар, муха и бабочка ждали, что Ананси скажет: «Это враки», и тогда они съедят его. Но Ананси сказал: «О, это чистая правда, чистая правда». Теперь настала очередь мухи, и она сказала: «Вот моя история. Однажды я отправилась в лес на охоту и напала на след антилопы. Я прицелилась в нее из ружья, выстрелила, забежала вперед, схватила антилопу, перевернула на бок, содрала с нее шкуру и разрезала на 4 части. А в это время пуля, которой я только что выстрелила из своего ружья, пролетала мимо. Я поймала ее и снова зарядила ею ружье. Я была голодна и, подняв мясо на вершину дерева, развела там на ветке костер, чтобы сварить его. Я съела всю антилопу целиком. А когда пришло время спускаться с дерева, я так наелась, что живот у меня раздулся, и мне тяжело было спуститься на землю. Я побежала в деревню и достала там веревку. Потом забралась на дерево, обвязалась веревкой и стала осторожно спускаться». Муха, бабочка и комар спокойно ждали, что Ананси скажет: «Этого быть не может». А вместо этого он сказал: «Это самый правдивый из всех рассказов на свете». Теперь настала очередь Ананси. «В прошлом году, — сказал Ананси, — посадил я кокосовую пальму. И месяца не прошло, как она выросла. А я был тогда очень голоден. Срезал я с пальмы 3 ореха. Первый из них я вскрыл садовым ножом, и оттуда вылетела муха. Вскрыл я 2-й орех, и оттуда вылетела бабочка. Вскрыл я еще один орех, и вылетел оттуда комар. А ведь дерево, на котором они выросли, посадил я. Значит, муха, бабочка и комар принадлежат мне. Я хотел было их съесть, но они разбежались. С тех пор я их разыскиваю, чтобы съесть. И вот я нашел вас, моя муха, мой комар и моя бабочка». Муха, комар и бабочка молчали. «Может быть, вы хотите что-нибудь сказать?» — спросил паук. «Им и хотелось бы сказать так, как говорил Ананси. Все это правда, чистая правда. Но они не осмеливались, потому что тогда Ананси съел бы их. Не могли они и сказать, что он соврал, потому что тогда они проиграли бы спор, и Ананси все равно съел бы их. Они не могли сказать, что это правда, и не отваживались сказать, что это ложь. Поэтому они просто повернулись и пустились на утек. И вот даже теперь, всякий раз, когда паук Ананси поймает муху, бабочку или комара, он их съедает, потому что он их перехитрил и сумел соврать лучше».